Создатель нас благословил и жизнь нам снова подарил. Мы вышли вновь все из чертога, чтоб весть подать о слове Бога. Огонь небес сквозь нас пройдет, свой путь разбуженный поймет. Для вас поднялся я наверх, поднять, чтоб знамя бы для тех, кто прокричать всем мир должны. Великие духи сей страны. Огонь небес струится сквозь, нам сдвинуть надо духа ось. Мне нужно было в эти дни зажечь сигнальные огни. Гори, свети, огонь небес, чтоб испугался всякий бес, и с неба пламя снизошло, и вас разбуженных нашло. Я все мистические дни для вас, друзья, зажег огни, и вверх поднял я Бога знамя, и да найдет вас его пламя. Но гром небес однажды грянет, и с чем живущих он застанет? Кто возжелал духов до хлеба, им улыбнется солнце неба. Для них сверкает Бога знак, для вас, для всех скажу вот так. Пусть спящих речи злоречивы, пути Творца чудны, игривы, прекрасны, чисты и красивы. Пусть для кого-то мы мертвы, но для кого-то снова живы.